Рон кажется более подходящим мужем для меня, чем Тим». «Да не думай ты об этом, Мэри. Мы здесь, чтобы поддержать тебя, и мы тебя поддержим. Мне, кстати, нравится эта старушенция, твоя соседка. Я должен сесть с ней рядом за обедом. У нее такие цветистые выражения, каких я не слышал уже давно. Посмотри на нее и на Трисию. Болтают, как старые подружки». Мэри взглянула на него с благодарностью. «Спасибо, Арчи. Прости, что я не смогу присутствовать на свадебном обеде. Но я хочу как можно скорее покончить с этими больничными делами. А если я задержусь сегодня, врач не внесет меня в список на завтрашнюю операцию. А это означает ждать целую неделю, так как он оперирует только по субботам». «Все в порядке, дорогая. Мы выпьем долю твою шампанского и съедим твою долю ростбифа». Так как свидетели на церемонии были все свои, то только одна пара глаз с удивлением разглядывала странную пару. И глаза эти принадлежали официальному представителю закона Ее Величества. Все быстро закончилось. Тим с готовностью отвечал на вопросы благодаря стараниям отца, который его как следует натаскал. А вот Мэри запиналась. Они подписали все необходимые документы и ушли, совершенно не подозревая, что пожилой человек, который их поженил, и представления не имел, что Тим умственно отсталый. Брак ему не показался странным. Многие красивые молодые люди женились на женщинах, годящихся им в матери. Странным ему показалось лишь то, что молодые не обменялись поцелуем. Мэри оставила их на том же углу, где присоединилась к ним. Она дернула Тима за рукав. «Теперь ты терпеливо подожди меня и не беспокойся, обещаешь? Со мной будет все в порядке». Он был так счастлив, что Трисия Джонсон и Эмили Паркер, глядя на его лицо, готовы были плакать. Даже внезапный отъезд Мэри не мог огорчить его надолго. Он подписал бумагу, и поэтому у него теперь была Мэри. Они принадлежали друг другу, и если так надо, он мог ждать долго, до того, как ему можно будет переехать к ней жить. Операция для Мэри была болезненна, но она выдержала ее хорошо, даже лучше, чем ожидал гинеколог. «Вы крепкая старушенция», — заявил он ей, снимая швы. «Мне следовало знать, что вы быстро оправитесь. Таких, как вы, не убьешь топором. Что касается меня, то вы можете отправляться домой хоть завтра, но если хотите, можете остаться. Это же не госпиталь, а дворец. Я подпишу бумаги, можете уйти, когда захотите. Но я буду заглядывать сюда, на случай, если вы еще тут». Глава 26. В конце концов Мэри осталась на 5 недель, наслаждаясь тишиной и покоем старого дома на побережье Розового залива и страшась встречи с Тимом. Единственный человек, кто знал, где она находится, был сухонький маленький человечек, который вел ее дела. И открытки, старательно написанные Тимом, передавались ей каждый день именно через контору этого присяжного поверенного. Наверное, Рон помогал Тиму с этими открытками, но почерк и текст принадлежали Тиму. Она тщательно их укладывала в маленький портфель. Последние 2 недели она много плавала в бассейне госпиталя и играла в теннис на его кортах, старательно восстанавливая свои силы. Когда, наконец, она уехала из госпиталя, она чувствовала себя так, как будто с ней ничего не произошло. И путь на машине домой оказался совсем нетруден. Дом в Артамоне сиял огнями, когда она поставила машину в гараж и прошла через парадный вход. Эмили Паркер сдержала свое слово, думала довольная Мэри. Старушенция обещала держать дом так, как будто в нем жили. Она поставила чемодан и сняла перчатки, бросив их и сумку на столик в передней, затем прошла в гостиную. Телефон там манил ее как магнит, но она не позвонила Рону сообщить о своем приезде. Времени еще много. Может быть, завтра или через 2 дня. Гостиная была по-прежнему в серых тонах, но рубиново-красные пятна, рассыпанные по всей комнате, оживляли ее. Ваза рубинового стекла из Швеции стояла на гладкой каминной полке. Рубиновый пушистый коврик лежал поверх жемчужно-серого ковра. «Как приятно быть снова дома», — подумала она, оглядываясь на эти доказательства ее богатства и вкуса. Скоро она будет делить это все с Тимом».